Второе. Толкин все еще надеялся, что издательство Allen and Unwin опубликует «Сильмариллион» и готовился к интенсивной работе, чтобы, наконец, окончательно подготовить рукописи к публикации. Между тем, с выходом на пенсию, особенно после кончины Льюиса, постепенно пришел конец его регулярному общению с университетскими друзьями и коллегами. Если бы не все возрастающая переписка с поклонниками и не так называемая воздушная громада мифологии, можно было сказать, что жизнь Толкина стала обычной жизнью пенсионера. Еще в 1953 году они с Эдит переехали в Хеддингтон, пригород Оксфорда. Переезд был необходимостью, поскольку предыдущий дом по Холливелл-стрит, который Толкину выделил колледж, выходил на очень шумную улицу. Толкин не без сожаления писал о днях своего краткосрочного возвышения до почетного старинного колледжского дома на Холливелл. Дом был построен в 17 веке, но отмечал, что как только сняли ограничения на бензин, улица превратилась в ад. В Хеддингтоне Толкин купил дом на Сентфилд-Роуд, и они прожили там целых 15 лет, чуть меньше, чем на Нортмур-Роуд. Однако и это место не оказалось идеальным. «Когда я сюда въехал», — писал Толкин сыну, — «Сентфилд-Роуд представляла собою тупик, но в скорости ее противоположный конец открыли для проезда, и на какое-то время, пока не достроили Хедли-Уэй, она превратилась в неофициальный объезд для грузовиков. А теперь в верхнем конце улицы автостоянка стадиона Oxford United, и при этом сами жители делают все, на что только способны радио, телевизоры, собаки, мотороллеры, грохот циклы и машины всех размеров, кроме самых маленьких, чтобы обеспечивать шум с позаранку и часов этак до двух ночи. В довершение удовольствия, в трех домах от нас живет один из участников группы юнцов, по всей видимости, вознамерившихся уподобиться Битлз», так у автора. В те дни, когда в порядке очередности репетируют у него, шум стоит неописуемый. Примечание. Письмо Кристоферу Брендертону. 16 июля 1964 года. Письма. Письмо 257. Конец примечания. К сожалению, обрело значение и то, что Сентфилд-Роуд находилась гораздо дальше от центра Оксфорда, чем Холливелл. Казалось бы, раз не надо больше ездить в колледж, не надо и выбираться в центр. Но Эдит должна была делать покупки для дома, а автобусная остановка находилась не близко. Раньше это было терпимо. Но теперь Эдит, страдая от артрита, передвигалась с трудом. Для любой поездки в центр приходилось вызывать такси.